Об этом тогда никто не мог знать. С Жуковским Юра осуществил изобретение своей жизни — съемочный станок с подвижными ярусами и камерой. Впервые в мире на «Цапле и журавле» камера смогла передвигаться вдоль ярусов станка, и ярусы можно было наклонять и двигать в любом направлении. Поэтому «Цапля и журавль» был первым фильмом свободы для Нарштейна и Жуковского. Начинался путь к совершенно новому пространству кадра. До этого было что? Стоит станок с ярусами стекол. На нижнем ярусе дальний план, скажем, лес и горизонт. На среднем — пеньки и деревья. На верхнем лежит рисунок зайчика с узелком. Берем пинцетом заячью ступню, кладем слегка выше. Камера надо всем этим щелкнула раз. Зайчик едва шевельнул лапкой. Два. Зайчик шевельнул лапкой как следует. Вроде бы пошел. Такова техника перекладки. Пинцетиком переложили лапку на миллиметр. Началось движение, снято. Это занятие долгое, мелкое. А журавль в «Цапле и журавле» не просто ходит. Но все вокруг него живет и дышит. Мир кружится, раздвигается. Мы видим далекие перспективы. Это уже не театр, не сцена, где сзади стоят грубые кулисы. И зрителю там нечего делать. Мы летим туда, в глубину. Нам можно. Плоский рисунок превратился в волшебную, многоступенчатую панораму. У Нарштейна, кроме того, есть некоторые особенности в съемке. Так не работает никто. Никто даже не понимает, как это сделано. В 1984 году в результате опроса 35 кинокритиков мира «Сказка сказок» была объявлена лучшим мультфильмом всех времен и народов. Что это за фильм «Цапля и журавль»? Печальный, нежный, смешной, с дождями. Старый парк, серебряное небо, туманы, далекая музыка и два одиноких существа, последние аристократы этих мест, среди колонн разрушенной беседки. Там царствует робкая, гордая любовь. Обедневшие изгнанники. Ни кола, ни двора, имущества нет, только руины. Один зонтик на всю вселенную, какая-то полуцелая шляпка, бусы из рябины, нелепые породистые носы, вздорные характеры. И это нежная прощальная музыка о любви, которой нельзя сбыться. Два существа созданы друг для друга, но между ними всегда музыка прощания. Великий фильм о любви, когда зритель всей душой жаждет финального поцелуя, но его нет и никогда не будет. После «Ежика в тумане» Жуковский ушел от Нарштейна почему-то. «Сказку сказок» пришлось делать без него. Оператором стал Игорь Скидан Босин. Юра потом долго добывал себе Жуковского. Ситуация тоже была, как у журавля и цапли. Они еще раз расстались, работая над «Шинелью», но последние два года все-таки работали вместе. Жуковский умер в ноябре 1999 года. Сердце не выдержало. Письмо Юре Нарштейну. «Юра, ты помнишь, как во время съемок «Цапли и журавля» ты мне позвонил и спросил, что бы такое журавль мог подарить цапле, чтобы она тут же этот подарок легко уничтожила? Это, как я понимаю, был для меня первый экзамен. Я собралась, как кошка перед прыжком на подоконник, и ответила, по-моему, это может быть букет одуванчиков». И это стал букет одуванчиков. сделав следующий фильм «Ежик в тумане»,